Глава 8. Незадолго до часа в моем номере отеля появилась улыбающаяся Вирджиния. На ней были узкие джинсы и шелковая рубашка, вышитая узорами. Волосы у нее были, как всегда, растрепаны, и ворвалась она в комнату, словно торпеда. Будучи предусмотрительным, я заказал в баре 2 ромовых коктейля, и она сразу отпила пару глотков и лишь потом повернулась ко мне. «Ну, выкладывайте, Бойд», — сказала она, переводя дыхание. «Что там было на вчерашнем вечере?» «Все, до малейшей детали. И не щадите меня. Лишила вас девственности, Луиза? И если да, то сколько раз?» «Собственно, это и вечером-то назвать нельзя», — сказал я. Он кончился, так и не начавшись. «А Уолт?» — быстро спросила она. «Это оказался тот Уолт?» «Угу, и тот Вилли», — ответил я. «А поскольку вы не пришли, там не хватало одной девушки. Но, как я уже сказал, вечера не получилось. Поэтому беда невелика». «Не хватало одной девушки, потому что не пришла я?» Она задумалась. «Значит, кроме Луизы там была еще одна?» «И причем блондинка», — сказал я. «Невысокая, очень хорошо сложена, нечто вроде мини-Венеры». «Петти!» — у Вирджинии был такой вид, будто у нее изо рта вот-вот появится пена. «Это дерьмо все еще продолжает портить воздух в Санта-Бае? Ну и нерва у нее!» «Она пришла с Вилли», — сказал я, — «и не думаю, что получила от этого удовольствие. Если она когда-нибудь попадется мне, я ее так разукрашу, что ни один мужчина больше не взглянет на нее», — с гневом сказала она. «Мы ездили в горы», — продолжал я, — «втроем. Вилли, Петти и я. У него там есть небольшой деревянный домик. Особенно уютным его не назовешь, а Уолт остался развлекать Луизу». Какое-то мгновение она смотрела на меня отсутствующим взглядом. «Что там у вас случилось?» «Вилли захотел, чтобы я написал письмо своему клиенту и подтвердил в этом письме, что Джо Хилл жив и чувствует себя прекрасно. А после того, как я напишу письмо, Вилли посчитал, что мне больше нет надобности жить на этом свете». «Я слышу ваши слова, Бойд, но их смысл ускользает от меня», — сказала она. «Повторите еще раз». «Вилли хотел убить меня после того, как я напишу это письмо», — терпеливо пояснил я. «Вы же знаете, он церемониться не будет». «Да, я отлично это знаю», — беспомощно проговорила она. «А что было потом?» «Потом я его пристукнул», — скромно ответил я. «В основном бутылкой, но удар ногой в висок тоже был хорош». Она раскрыла рот от удивления и простояла так довольно долго. «Ну а потом», — выдавила она, — «я посадил Петти в машину и отвез ее в Санта-Бае. Я должен был оказать ей эту маленькую услугу, чтобы вернуть свой долг. Имея некоторые сведения, я преподнес их Вилли таким образом, что он подумал, будто это Петти мне их разболтала». «И что стало с Петти?» Я пожал плечами. «Я ее высадил в Санта-Бае, и она куда-то исчезла». Она молча смотрела на меня какое-то время, потом облизала кончиком языка верхнюю губу. «Вы что, дурачите меня, Бойд?» «Никоим образом», — ответил я. «Но ведь, судя по вашему рассказу, вы могли бы и убить Вилли». «Этого я не знаю», — ответил я. «Что-то я не удосужился проверить, как он себя чувствует». Она энергично потрясла головой. «Нет, я просто не могу переварить всего этого. И что теперь будет?» «Будем обедать». «Я имела в виду, каковы ваши планы теперь?» «Если Вилли не отдал концы, то он наверняка будет искать меня», — сказал я. «Ну, а если Вилли мертв, то Уолт рано или поздно обнаружит это и тоже бросится по моим следам». «И что, вы собираетесь просто сидеть и ждать их появления?» «Сознаюсь, что идея эта весьма неудачная, но лучше я пока что не могу придумать». «Мне кажется, вы просто сошли с ума», — сказала она. «Каким образом вы сможете вернуть деньги вашему клиенту, действуя так?» «Мне нужно время, чтобы собрать материал на них. А потом я просто передам их в руки полиции», — ответил я. «Они, разумеется, не захотят этого и пойдут на компромисс, то есть вернут деньги». «А когда они вернут деньги, вам на остальное наплевать?» «Да», — ответил я, — «даже если они и дальше будут обманывать людей и терроризировать моего отца». «Если я передам их полиции, то, может быть, мне кто-нибудь и скажет спасибо. Но мой клиент не хочет мести. Он только хочет вернуть свои деньги». «Вы действительно самый аморальный тип, которого я знаю», — с убеждением сказала она. «Возможно», — согласился я. «А когда вы покончите со своим коктейлем, мы можем спуститься пообедать». «Меня сейчас воротит от еды», — прошипела она. «Раньше я видела в вас нечто вроде героя, а теперь лак сполз». «И проглядывает ржавое железо, не так ли?» Я с ухмылкой посмотрел на нее. «Значит, вы не поможете мне отыскать труп?» «Труп?» Она судорожно сглотнула. «Какой труп?» «Труп Джо Хилла, разумеется», — сказал я. «Он мертв. В этом я уверен на все 100%. Вилли и Уолт пытаются уверить всех, что он еще жив. Вилли даже позвонил и говорил от имени Джо Хилла. Судя по всему, они его убили». «Убили? С какой целью?» — спросила она. «Ведь они были партнерами». «Кто знает», — ответил я. «Может быть, Джо Хиллу надоело это дело, а может быть, они просто позарились на его деньги». «Вы с ума сошли», — сказала она. «Я допью коктейль, потому что очень пить хочу, и исчезну из этого номера, и мне кажется, нам нет смысла больше встречаться, Бойд». «А вы не хотите знать, где ваша машина?» «Моя машина? А что с моей машиной?» «Стоит внизу перед отелем». «Каким образом вы ее получили?» Она посмотрела на меня таким взглядом, словно я действительно потерял рассудок. «Луиза позвонила мне сегодня утром и сказала, что я могу ее взять. Она стоит перед ее домом. Она сообщила также, что вы ушли вчера вечером с кем-то другим, а Уолт привез ее домой в своей машине». «Я спросил просто так», — проговорил я устало. «Так значит, я вам нужен в поисках Джо Хилла?» «Конечно, нет!» Она вдруг вся затряслась. «У вас такой несносный характер, Бойд!» «Может быть, вы еще измените мнение», — возразил я. «Кстати, давайте лучше пообедаем вместе». «Нет!» Она свирепо уставилась на меня. «Я же сказала, Бойд, что не хочу больше видеть вас!» Она с шумом захлопнула дверь за собой, и я, выждав несколько минут, спустился в ресторан пообедать. После еды вернулся в номер и вынул из ящика револьвер. Я посчитал, что недооценил своих противников и больше не хотел рисковать. Около трех вышел из отеля и взял со стоянки свою машину. До встречи с Луизой и Кларк оставалось еще добрых 2 часа, а день был такой роскошный, что просто грех не поехать на побережье. Домик казался необитаемым, когда я подъехал, но Порше все еще стоял там. Я подошел к входной двери, позвонил, вынул из кобуры револьвер и взял его в правую руку. Дверь распахнулась. Передо мной стоял профессор и щурился от яркого солнца. Я по-дружески ткнул ему в пузо дуло револьвера и ободряюще улыбнулся. «Хелло, Уолт», — сказал я. «От Вилли есть какие-нибудь новости?» «От Вилли?» — он заморгал глазами. «Со вчерашнего вечера я его не видел и ничего о нем не слышал. А что?» «Просто любопытно», — ответил я. «А вы уверены, что в домике его нет, и что он не лечит свои шишки какими-нибудь мазями да притираниями?» «Конечно, уверен». «А что случилось, Бойд?» «Дружеский визит. Небольшая беседа, больше ничего», — сказал я. «Может быть, мы пройдем в дом?» Я ткнул его револьвером поглубже в живот. Проверив тщательно комнату за комнатой, я убедился, что ни малейшего следа пребывания Вилли нет. Я не думал, что пришиб его до смерти. Такого человека, как Вилли, трудно убить сразу. Но, возможно, он там, в горах, мучается с небольшим сотрясением мозга. И это пойдет ему только на пользу. «Я уже сказал вам, что Вилли здесь нет», — буркнул Уолт. «Может быть, вы уберете с глаз эту проклятую пушку?» «Хорошо», — согласился я и сунул револьвер в кобуру. «Я тут поразмышлял на досуге и пришел к выводу, что, возможно, не с того начал дело». «Что вы имеете в виду?» — выдавил он из себя. «Вначале я предположил, что Джо Хилла убили вы с Вилли», — сказал я. «Поэтому и начинаете нервничать, когда произносится его имя». «Но есть и другой вариант. Джо Хилл просто исчез, а вы не знаете, куда». «Ну и что?» «И вы наверняка его искали, и теперь тоже должны отыскать. Ведь Тайлер Морган должен быть уверен, что Джо Хилл жив и невредим, не так ли?» «Я не понимаю, о чем вы говорите», — раздраженно бросил он. «Джо находится в Неваде по своим делам. Через несколько дней он вернется. Вчера Вилли потребовал от меня, чтобы я написал письмо Тайлеру Моргану, в котором бы уверил его, что Джо Хилл жив, — сказал я, — а после этого он хотел меня прикончить, поскольку я ему больше не был нужен. А не проще все-таки вызвать из Невады Джо Хилла? Если Вилли сказал, что хочет вас убить и не убил, то считайте, что вам чертовски повезло, Бойд, — проговорил он, — и не испытывайте чересчур свое счастье. Исчезните и забудьте о том, что здесь произошло. Тогда вы спокойно сможете дожить до старости. Но если останетесь здесь и будете нам мешать, мы уберем вас с пути. Обещаю вам это». «А Фэй у Джо?» — спросил я небрежно. Его лицо нахмурилось. «Фэй?» — не слышал такого имени. «Петти вчера укатила в заоблачные дали», — продолжал я. «Так что вам придется ей искать замену. Ведь какая-нибудь дама должна поддерживать тонус Тайлера Моргана». «Вы действительно нагородили здесь всякой чуши», — ответил он. «Но я не могу воспрепятствовать этому». «Мне опять приходит в голову имя Джо Хилла», — продолжал я решительно. «Самый современный образец обманщика. И он сколотил недурную группу. Вы, Фэй и Вилли. Все одного пошиба. И ваш девиз — насилие. Не так ли?» Он громко и протяжно зевнул. «Пусть будет по-вашему, Бойд». «Такой человек, как Джо Хилл», — продолжал я, — «имеет жизненный опыт в самом разнообразном значении. Возможно, что у него даже где-то есть семья». «Это у Джо?» — Уолт откинул голову назад и рассмеялся. «Разумеется. У него 8 жен и 2 сотни ребятишек». «Джо был хитрым человеком», — сказал я. «И об этом никому из вас не говорил ни слова, и никто не знает, где у него живет семья. Поэтому вам его и не найти». Внезапно Уолт стал прислушиваться к моим словам. «Если вы и дальше хотите фантазировать», — сказал он, — «воля ваша, я не могу вам помешать». «Это хорошая мысль для бессонных ночей», — продолжал я. «Как в старом фильме ужасов. Жил когда-то человек по имени Джо Хилл, и теперь вы его не можете найти. Возможно, где-нибудь живет сын Джо Хилла. Он вас знает, а вы его нет». «Я не знаю, Бойд, к чему вы клоните, но, видимо, есть причина. Если вы когда-нибудь увидите Вилли, то передайте ему, что у него слишком длинный язык. Мой клиент, разумеется, не Тайлер Морган, но я благодарен Вилли за это имя». «Возможно, Вилли вчера допустил ошибку», — сказал Уолт. «Но я понимаю, что вы имеете в виду. Джо Хилл исчезал неоднократно, но он всегда появлялся. Может быть, вы и правы, и у него действительно где-нибудь есть семья. Разумеется, сейчас он нам нужен, но он знает об этом, и он вернется». «Джо Хилл мертв», — спокойно подытожил я, — «и вы должны это воспринять как факт, да и сами вы отлично это знаете. Вы же сами ездили к одинокой сосне». «Какой сосне?» — повторил он. «Вы уже совсем стали заговариваться, Бойд?» У меня стало неуютно на душе. Возможно, он был прав. Мысленно я стал ругать себя, что взялся за задание Праймал найти этих троих. Я подыскивал слова, чтобы почетно отступить, но никак не мог найти их. «Вот что я вам скажу, Бойд», — неожиданно начал Уолт. «Если вы пойдете в полицию, у вас не найдется никаких доказательств. Сделка с Тайлером Морганом — легальная сделка. Эдвин Бейли попридержит свой язычок, поскольку знает, что будет с его дочерью, если заговорит. Итак, остаетесь только вы, нарушитель спокойствия, и если будете совать нос не в свое дело, мы отрежем вам его, и, уверяю, это будет очень болезненно. Сделайте отсюда свои выводы».